Школьники Корейской Народно-Демократической Республики активно занимаются физкультурой и спортом в зимние каникулы. Крытый каток и открытый народный каток в Пхеньяне каждый день посещают многие школьники. Школьники провинций Канвон и Рянган поднимаются на перевал Масик и другие высокие горы, где катаются на лыжах и санях. В школах северных районов провинции Северный Хамьон, которые сильно пострадали в минувшем году от катаклизма, обращают большое внимание на физическую закалку школьников. В частности, в Сунбукской старшей школе города Хэрён и Хаксанской старшей школе уезда Мусан активно организуют межклассовые соревнования по баскетболу и волейболу. Конькобежные соревнования помогают школьникам закалять себя духовно и физически. Школьники Намсанской начальной школы, где растут многие будущие талантливые футболисты, весело проводят зимние каникулы, занимаясь разными видами спорта.